Глава 15. Анна. Нервно глядела на дорогу, пытаясь забыть весь этот кошмар. Угораздило же нарваться на бандита. Расслабься, все неприятности позади. Слушай, Алик, с чего ты вдруг стал таким любезным? Где подвох? Задабриваешь меня? Начала его расспрашивать. Анька, ну не ссорится же нам постоянно. Сама ополчилась, видишь во мне врага. Хотя ничего плохого не совершал. Уверенно держится за руль. «Какой благородный семьянин! А про измену прямо на свадьбе мы забудем, да, Олег?» Вспыхнула я от бешенства. Невозможно контролировать эмоции. «Ну да, соблазнился. Теперь и стрелять нужно. Не суди меня строго. Вдруг я исправлюсь?» «Не смеши. Похотливые кобели редко меняются». Насупилась. Справедливая Аня опять сердится. Боится за счастье сестрицы. «Избавь от высокомерия. Напомню, у вас скоро родится ребенок», — повысила я голос. «Да я и обещаю стать лучшим отцом. Гарантирую. А сейчас будь добра, съешь бутерброд. Наверняка голодная», — произнес он с нотками любезности. «Волнуешься за меня?» «Разумеется, у тебя больной желудок». Не отрывал взгляда от дороги, напряжение в машине реально нарастало. «Алик, откуда тебе известно?» «Твоя сестра рассказала. Жалуется, что пренебрегаешь здоровьем. Старался изобразить из себя порядочного кавалера». «Глупости. Сама тоже давится сухомяткой». «Со мной не спорь. Лучше поешь. Сэндвич с ветчиной — просто объедение. Хотел обсудить твою работу. Это небезопасно. Может, телохранителя нанять?» — обратился суровым тоном. «Алик, будто трагедия произошла. Попался больной на голову извращенец. Теперь каждого прохожего боятся?» Протестовала я. «Легкомысленность не проявляй, он мог бы изнасиловать. Тебе нужны такие неприятности?» — настаивал гад. «Мы в бар зачем приехали?» «Пей, дикая кошечка, ты же должна благодарить своего спасителя!» Фальшиво улыбнулся. Иногда просыпается желание ударить наглеца. «Я не люблю алкоголь, даже не вздумай спаивать, засранец!» «Не нервничай, мы просто мило пообщаемся. Живем под одной крышей и ругаемся постоянно. А, не надоели конфликты?» Приблизился в сторону бара. «Что закажете?» — спросил бармен. «Текилу золотую для обаятельной барышни со стервозным характером», — сказал наглый Алик. Так долго рассматривала его, опасаясь попасть в ловушку. Выпили рюмку, потом две, и на третьей реально разболелась голова. «Адское пойло, мне хватит!» «Анька, а ты слабенькая, давай еще», — настаивал искуситель. «Мерзавец, отвези домой. А то упаду в обморок», — обратилась к нахалу. «Устала, бедняжка?» «Труженица наша, работаешь много», — взял заботливо на руки. А после я отключилась. Проснулась голой на диване в неизвестной гостинице. Оглядываясь кругом, пребывая в шоке. А в кресле напротив сидел Алик. «Почему я обнаженная?» «Доброе утро, своячница. Как спалось?» «Слушай, а ты алкоголичка?» Потом попросила заказать серебряную текилу. «Самая настоящая хулиганка», — проронил сарказмом. «Алик, мне не до шуток. Почему я ночевала в отеле?» — набросилась с обвинениями. «Боюсь расстраивать. Ты станешь нервничать. Ублюдок, немедленно говори». «Мы занялись сексом», — произнес с ухмылкой на лице. А я в истерике надела халат. «Это просто свинство по отношению к сестре». «Нет», — схватилась за голову.